Глава 13. Получилось так, что к приезду Емельяны Данил умчался по срочным и неотложным делам, оставив Ягушу в своей квартире. Несмотря на давнюю дружбу с Аркановым, Едвига еще ни разу не оставалась у парня надолго, предпочитая каждую ночь спать в своей коммуналке на любимом диванчике. Едвига только сейчас поняла, что дома она ночевала, кажется, вечность назад. Каким-то непостижимым образом Степан приучил не бояться его, наоборот, привязал настолько, что Ига каждое мгновение скучала по нему. Кажется, что вот именно сейчас распахнется дверь, и знакомый парфюм проникнет в легкие, а крепкие руки сомкнутся на талии или плечах. Едвига точно наяву почувствовала присущий только Степану аромат. И только спустя пару минут сообразила, что стоит, открыв входную дверь настежь, а на пороге мнется с ноги на ногу Емельяна. Ягушка могла бы поклясться, что девчонка принесла с собой целый флакон мужской туалетной воды, именно той, которой каждое утро пользуется Ажуров. С трудом поборов желание порыться в необъятном рюкзаке Емели, Едвига тепло улыбнулась гостье. «Привет!» Емеля повисла на шее у новой подруги. «Какая же ты клевая!» Ягуша опешила. Не ожидала она вот такого приветствия после минувших событий. «Ты тоже очень даже ничего!» Избушкина не могла не улыбнуться. «Проходи. Чай, кофе?» «Слушай, я есть хочу, умираю просто», — призналась Емельяна. «И кое-кто меня бессовестно продинамил спицами. Совести у тебя нет, злая ты ведьма». «Есть!» Ягушка в шутку обиделась на девчонку. «Просто редко ею пользуюсь». «Где, говоришь, хозяин сей шикарной коморки?» Сыпала комплиментами Ажурова. «Кстати, по голосу парнишка весьма милый». «У него дела срочные», — ответила Едвига. «Вообще-то, юная леди, у меня тоже работа. Так что ужинать и спать. Я тебе постелила в гостевой». «Не, я одна боюсь спать в чужих кроватях», — возмутилась Емеля. «И потом, мне папа не разрешает ночевать у незнакомых мужиков». «Как у него дела?» — сорвалось с языка прежде, чем Едвига успела подумать. «Послушай, Едвига Петровна», — вдруг очень серьезно проговорила Емельяна. «Мой родитель не самый простой человек, с бурным прошлым и замашками диктатора, но у него огромное и доброе сердце». «Сейчас расплачусь», — шмыгнула носом Ягуша. «Нам обязательно говорить о нем?» «Нет», — повела плечом Емельяна. «Но два слова о своей маман я скажу». «При чем здесь она?» — удивилась Яга. «При всем», — фыркнула Емеля. «Именно их встречу ты видела сегодня». «Да, папе нужно было рассказать тебе все и сразу, но он ошибся, а ты случайно оказалась не в том месте и не в то время». «Возможно, хорошо, что оказалось», — проворчала Ягушка. «Едвига Петровна, ты ведь ни разу не дура», — вздохнула Емеля. «Прости за прямоту. Моя мать не самая приятная дама. С самого рождения я считаю себя сбоем в программе. И благодарю Бога, что я пошла в родню отца, а не в мать. Так вот, я точно знаю, что мать с отцом переспали всего раз. И на протяжении 17 лет мадам Илона пытается повторить сей подвиг, иногда действуя слишком открыто. Но знаешь, я думаю, сейчас многое должно измениться. У папы появилась ты, и это серьезно». «Думаешь, я нужна ему?» — робко спросила Ягушка, боясь поверить словам юной девчонки. «Очень нужна», — кивнула Емельяна. «Есть хочу зверски. Ты просто чудо», — рассмеялась Едвига. Если до этого разговора у Ягушки были сомнения насчет того, что она подружится с дочкой Степана, то сегодня все сомнения канули в лету. Девушки поужинали, а потом Емельяна устроилась в уютной гостевой спальне, а Едвига засела за компьютеры. Хозяин квартиры, бизнесмен Арканов Данил, вернулся только под утро. Увидев, что Яга все еще взрывает собственный мозг на благо его компании, он выгнал ее из кабинета, пригрозив отрубить электричество во всем доме. Ягушка решила отдохнуть, и уже перед сном, перелистывая те несколько фотографий, имеющихся в ее телефоне, поняла, что так и не убрала кружавчика из черного списка. Исправив ситуацию, Едвига с робкой улыбкой на губах принялась пересчитывать звонки и сообщения от своего мужчины. Кажется, она просто до смерти соскучилась за ним. Едвига проснулась ближе к обеду. Кто-то шумно чавкал и жевал над ее ухом. Приоткрыв один глаз, Ягушка накрыла голову подушкой. Рядом на постели сидела Емельяна, держала в руках огромную миску с чем-то жареным и вредным и перелистывала каналы, щелкая пультом. «Нет, ты все-таки хозяин хатки крутой перец», — похвалила девушка. «И каналы у него есть все, что мне нравятся, и готовить умеет, и исчезает вовремя». «Даня уже испарился?» — поняла Едвига, зевая и протирая глаза. «Судя по всему, спать ей больше не дадут». «Угу, я только услышала, как дверь закрывается, а потом и поползла в душ». Емеля кивала и говорила с набитым ртом. «Скажи же, он милый?» «Он для тебя староват», — фыркнула Едвига. «Папа тоже тебя старше?» — подмигнула Емеля, за что и получила угрюмый взгляд. «Кстати, если ты согласна с ним мириться, то самое время назначить встречу на нейтральной территории. Ты как?» Едвига высунула всклокоченную голову из ванной, уставилась на дерзкую девчонку. «Емельяна Степановна!» — пригрозила Едвига пальцем, но девчонка, прикусив губу, сосредоточенно что-то печатала в своем телефоне. «Ну все, ведьма бессердечная!» — хихикала Емеля. «Через 2 часа он нас ждет в клубе. Там есть неплохой кафетерий, вполне сгодится». «Засранка!» — пробормотала Едвига. «Я все слышу!» — смеялась Емеля, продолжая поглощать приготовленные Аркановым куриные бедрышки в кляре. Приподняв один кусок, девушка придирчиво осмотрела его со всех сторон. «Нет, определенно шикарно!» «Думаешь, ему нужна именно я?» — говорила девушка, а взгляд невольно нашел крупную фигуру мужчины. «Мне кажется, мы слишком разные». «Нет», — возразила Емеля, — «я знаю папу, ему нужна именно ты». Едвига вновь взглянула в самый дальний угол, где за столиком сидел Ажуров. Мужчина вертел в руке какой-то предмет, не обращал внимания на собеседников, в компании которых он обедал, и смотрел только на нее. От его взгляда хотелось спрятаться, подойти поближе и запрыгнуть на его колени. Противоречиво, безрассудно. Но Игуша ведь всегда поступала так, не задумываясь о последствиях. Почему сейчас она должна думать? Словно в тумане Едвига встала из-за столика, оставив подругу в одиночестве. На нетвердых ногах девушка медленно двинулась в сторону Степана, чувствуя себя мотыльком, летящим на свет. Глаза намертво приклеились к глазам, за короткий период ставшим родными и желанными. Ягуша обходила все препятствия, вставшие на ее пути, а когда расстояние, отделявшее ее от Степана, сократилось до метра, девушка застыла в нерешительности. Лицо Ажура было все таким же непроницаемым, взгляд потемневшим и задумчивым. И в тот самый момент, когда Едвига решила развернуться и убежать в неизвестном направлении, Ажуров выбросил руку вперед, хватая девичье запястье и фиксируя крепко, но мягко. В 1 секунду Едвига оказалась сидящей лицом к лицу на мужских коленях. Короткое платье, которое привезла Емеля в своем безразмерном рюкзаке, безбожно задралось, демонстрируя кружево-чулок, на которых также настояла вредная дочь кружавчика. «Красавица, ко мне бы села! Зачем тебе контуженный доходяга?» донеслось в спину колкое замечание одного из приятелей Степана. Возможно, такими фразами мужчины обменивались довольно часто, но эпитет «контуженный доходяга» категорически не понравился Едвиге. Ее руки несмело опустились на гладко выбритые щеки, пальцы скользнули по вискам, короткие ногти легко оцарапали кожу головы, зарываясь в короткие волосы. Легкий выдох подсказал девушке, что она все делает правильно. А горячие ладони, обхватившие бедра и скрывшие резинку чулок от ухмыляющихся и раздевающих ее взглядом мужчин, внушили уверенность. «Я ведь узнаю, как тебя звать, мачо!» — не глядя на говорившего, пригрозила Избушкина. По воинственному взгляду девушки Степан понял, что вот-вот чей-то бюджет будет урезан вдвое. Его девчонка вышла на тропу войны. Возможно, он с радостью взглянул бы на вытянувшееся лицо работающего в их клубе инструктора, когда тот проверит свои счета. Но сейчас у него были куда более интересные планы. «Оставь его, ягодка», — тихо шепнул Степан. «Витя у нас устал мастурбировать в душевой клуба, вот и плюется». «А ты?» — хитро взглянула Едвига в глаза своему парню. «А я устал без тебя», — шепнул в ответ Степан, крепче прижимая девушку к себе. «Увези меня отсюда», — тихо попросила Едвига, не обращая внимания на пошлые шуточки, которыми обменивались парни за столом, и добавила: «Домой». «Есть идея лучше». Руки Степана окончательно превратились в стальные оковы, сжимающие гибкое девичье тело. Ладони лихорадочно стискивали упругие бедра, сдвигая платье ниже, закрывая стройные ноги Едвиги от мужских глаз. «Пойдем». Ажор, не дождавшись ответа, встал со своего места, позволяя девушке сползти с его тела на пол и заставляя почувствовать его напряжение. Стоило Едвиге встать на ноги, как Степан подхватил ключи со стола и, крепко удерживая девчонку за талию, повел в сторону выхода из зала. В машине они оказались через минуту. Степан сел за руль. Дождался, пока Едвига пристегнет ремень безопасности. Еще мгновение, и Ажур снимет ногу с педали тормоза, и авто рванет вперед. Но Степа повернул голову к девчонке. «Я ни с кем не спал с нашей первой встречи». Признание словно сняло оковы с сердца девчонки. «Только с тобой». «Это признание?» Голос Едвиги должен был звучать игриво, но она не смогла сдержать нотки облегчения. «Заявление». Степан отвернулся от Едвиги, снял ногу с педали тормоза, машина тронулась вперед. «И предложение». Мужчина, отвлекшись от дороги, взглянул на девушку. Его рука нырнула в карман пиджака, и через мгновение на ладони Избушкиной оказался небольшой бархатный футляр. «Одно слово, ягодка», — предупредил Степан, притормозив на светофоре. Зеленый свет и резкая остановка посреди проезжей части стали причиной сумасшедших гудков, доносящихся со всех сторон. Но Ажуров плевал на правила. Его рука скользнула в длинные спутанные волосы. Он скучал по их мягкому шелку, безумно скучал. «Уверен?» — прошептала Едвига, увидев, как из бархатного футляра выпало массивное кольцо прямо на ее мелко подрагивающую ладонь. «Не то слово, малыш», — пробормотал Степан. «Вторая попытка?» «Да», — улыбнулась Едвига, а в ее глазах появились предательские слезы. «Да?» — переспросил Степан. «Да», — кивнула Едвига и, увидев широкую улыбку своего мужчины, не смогла удержаться от замечания. «И если ты пожалеешь о своем предложении, я не виновата, кружавчик». «Не переживай, малыш. Я постараюсь громко не плакать», — подмигнул Ажур и рванул машину с места. Едвига считала себя капельку сумасшедшей. Она отличалась от соседей, от сверстников и ребят со двора. Она не считала себя какой-то особенной с выдающимися способностями, просто любила свое занятие. Но теперь, глядя на жену грозного шефа, Ягушка поняла, что ошибалась. Она, пусть и с придурью в голове и шилом в пятой точке, была самой заурядной, а вот Мишель – уникальная. За полчаса, что они со Степаном находились в доме Бессоновых, Мишель удивила Ягушу дважды. В первый раз, когда воспроизвела дословно несколько разговоров по просьбе беса, а второй, когда за минуту перечислила все необходимые мужчинам номера телефонов. После неожиданной фразы Степана «Я женюсь», произнесенной по телефону, бес предложил помочь с организацией знаменательного события. «Нет!» – тут же вскинулась Ягушка. «Никаких торжеств! Я против!» «Брось, ягодка!» – хохотнул Степан, который не переставал улыбаться вот уже пару часов. «Все девочки ждут свадьбы. Платье, банкет, шампанское. Отпустим белых голубей в небо». «Угу, чтобы один из них нагадил мне на лоб», — проворчала Едвига. «С моим-то везением». «Вредная, вредная Ягуша», — хмыкнул Степан, с трудом преодолевая желание согласиться на банальный обмен кольцами и долгий медовый месяц. «Напомню, что ты согласилась на все мои условия». «Тебе приснилось». Едвига насупилась еще больше, чувствуя, как где-то глубоко в душе поднимается волна из смеси паники и страха. «Я была пьяна, не иначе». Ажоров перехватил девчонку за руку и притянул к себе. Мужчина видел, как бес мотнул головой в сторону кабинета. Помимо звонков нужным людям, предстояло уладить еще несколько неотложных дел. И как бы сильно Ажуру не хотелось остаться со своей вредной ягодкой наедине, шефу нужна была его помощь. «Все будет хорошо», тихо пообещал Степан. «Парни из охраны отвезут вас в город. Подыщите платье. Емель уже рвется на помощь. А ты сама знаешь, какая она неугомонная». «Знаю», — скривилась Едвига. «И даже знаю, от кого она унаследовала эту черту». Ягуша не заметила, как хозяева дома тактично оставили их наедине в просторной гостиной. Кажется, она ничего не видела, кроме мягкого света любимых глаз. «Этой ночью я много думал о своей дочери», — тихо прошептал Степан. Он удерживал голову Едвиги неподвижно, всматриваясь в девичьи глаза, в которых затаилась растерянность. «Я тебе. Как думаешь, у нас с тобой могла бы получиться такая же дочка или сын?» «А?» — моргнула Едвига, чувствуя, как странные ледяные щупальца пробираются под кожу. «У нас?» «Родная, мы не предохранялись», — вкрадчиво проговорил Степан, широко улыбаясь. «Именно от этого и появляются дети». «Дети?» — потерянно повторила Едвига. «Да, такие мелкие карапузы», — кивнул Степан, не находя в себе сил, чтобы прекратить улыбаться. «Степ, не будет детей?» — несмело проговорила Едвига, смотря куда угодно, только не на мужчину. «Вчера я попросила Данила купить таблеток в аптеке, и, в общем, даже если что-то и было, то теперь этого нет». Ажуров молчал, долго молчал, улыбка слетела с его лица, но руки по-прежнему удерживали голову Едвиги, не сжимали. Но Игуше казалось, что они прожгут ее череп насквозь. «Скажи, какая причина мешает мне переломать ему все ребра?» — процедил сквозь зубы Ажуров. «По какому нахрен случаю он влез, а? Он совсем бессмертный? Или думает, что я не доберусь до него?» «Прекрати!» — Едвига стремительно шагнула назад, освобождаясь от рук Ажурова. «Это я его просила об услуге. Сама!» «А что ты хотел? Мы переспали. Ты и намека не сказал, что планируешь жениться. А потом еще и мать Емели появилась на горизонте, и я прекрасно видела, как эта мымра распускает свои лапы. Будь ее воля, запрыгнула бы на тебя прямо там, в ресторане, у всех на глазах». «Знаешь что, ягодка?» — насупился Степан, понимая, что повышает голос, но и снизить обороты не мог. «В следующий раз, прежде чем сбегать и глотать пилюли, чтобы избавиться от моего очень даже желанного ребенка, ты бы подошла да выяснила, хочу ли я вообще находиться около Илоны». «В следующий раз, кружавчик», — воинственно вздернула нос Ягуша, — «я даже разбираться не стану. Я тебе не следак, чтобы выяснять все и искать виноватых. Просто впихну ее рожу в жульен, так и передай. Пусть лучше не попадается мне на глаза, мымра крашеная». «И все?» — прищурился Степан, скрестив руки на груди. «Рожей в жульен? Это все, на что ты способна ради меня?» Ажуров сокрушенно покачал головой. Но улыбка вновь грозила появиться на лице, а руки так и тянулись к насупившемуся личику. «И патлы вырву!» Едвига от злости даже ножкой притопнула. «Будет целое состояние отваливать за парик!» «Ну, не знаю даже», — фыркнул Ажуров. «Как-то мелковато, не?» «Будь спокоен, кружавчик», — пригрозила Едвига. «Один взгляд в твою сторону, и она пожалеет, что появилась на твоем горизонте!» «Честно?» — потребовал ответа Степан. «Железобетонно!» — фыркнула Едвига. «Моя ж ты кровожадинка!» — заулыбался Ажуров. «Моя ты вспыльчивая ведьмочка!» «Руки!» — прикрикнула Едвига, отступая еще на шаг. Но Ажур не обратил никакого внимания на возражение девчонки, притянул к себе за талию, приподнял так, чтобы ее лицо оказалось выше. «Больше никаких таблеток, ягодка», — поставил Степан ее в известность. «Иначе я этому Арканову вырву ноги и всуну в тот же жульен». «Не хочется вас отвлекать?» — тактично кашлянул Тима, появившийся в дверях. «Емелю я привез. Другие указания будут?» «Массажистку свою тоже уволь», — пробормотала Едвига тихо, но Степан прекрасно разобрал каждое слово. «Все, что пожелаешь, родная», — кивнул Ажуров, выпуская, наконец, свою невесту из крепких рук. «Мартынов, вези Едвигу Петровну в город. Срочно нужен новый гардероб». «Так точно, шеф», — кивнул Тимофей головой и удалился из дома. Едвига Петровна с каждой минутой убеждалась, что больше всего на свете, за исключением пенки на кипяченом молоке, ненавидит делать покупки. Нет, разумеется, она могла часами ковыряться в специализированных магазинах в поисках нужного ей железа для работы, но вот одежду выбирать она не любила. Сидя в очередном бутике на мягком диване, медленно отпивая крошечными глотками остывший чай, Ягушка сквозь прищур глаз наблюдала за подпрыгивающей и тактически пищащей от нереального восторга Емельяной. Девчонка демонстрировала все наряды, которые понравились ей, а поскольку фигуры у Емельяны и Едвиги были практически одинаковыми, то большую часть обновок Емеля примеряла на себя. «Ягуша!» — от восторга верещала девчонка. «Это просто бомба! Все, его нужно примерить!» Едвига закатила глаза, глубоко вздохнула. «Ну так вперед!» — проворчала Ягушка. «Мне здесь неплохо. Я это со стороны взгляну. А лучше вздремну. Разбуди, когда скупишь половину магазина». «Мечтай больше!» — рассмеялась девушка. «Вот, держи вот это платье и туфли, и мигом в примерочную. Я уверена, платье сядет шикарно!» «Не думаешь, что оно слишком открыто?» Едвига поняла, что бороться с девушкой бесполезно, и, мысленно послав кружавчику массу наилучших пожеланий, нехотя встала с дивана. «Оно в самый раз!» — уверила Емельяна. «И потом, сегодня ты должна затмить всех! Как-никак, а нам предстоит познакомить тебя с дедом!» «Чего?» — Едвига замерла, так и не взяв платье в руки. «Ты говорила, что дед с мачехой Степана живет за границей». «Все верно», — кивнула Емельяна, подталкивая подругу в сторону примерочной комнаты. «Они приехали, и вечером у нас ужин. И если я не ошибаюсь, дед говорил, что они останутся и на свадьбу. Скажи же, шикарный каблук, а главное, устойчивый». «Емельяна Степановна!» Едвига уперлась руками в дверь, не позволяя девушке впихнуть себя в крохотную, но ярко освещенную комнатушку. «Быстро выкладывай подробности!» «Да я все уже сказала», — фыркнула девушка. «Вечером ужин, а в субботу торжество. И да, вместо того, чтобы тянуть время, ты бы поторопилась и примерила все наряды, потому что нам еще нужно успеть купить то платье, о котором я тебе рассказывала». «Вредный ребенок!» Едвига наигранно захныкала, но понимала, что изменить эту девчонку ей не под силу. Ровно в оговоренное время Тимофей парковал джип у входа в один из самых дорогих ресторанов города. На заднем сиденье разместились две дамы – Едвига и Емельяна. Шикарные наряды девушек выделяли их даже на фоне знатных красавиц, чьи фото пестрили на обложках гламурных журналов. Изысканные прически и искусный макияж дополняли их образы. И если Емеля широко улыбалась и сверкала озорным блеском теплых глаз, то Едвига искусала губы почти в кровь и съела всю помаду. «Мне даже жаль папу», — сокрушенно покачала головой Емеля, смахивая несуществующие пылинки с плеча Едвиги. «Увидит тебя и забьет на ужин и знакомство с родней. А давай лучше забьем мы», — предложила Едвига, замирая у входа в зал. Но, разумеется, было слишком поздно убегать из ресторана. Степан уже шел им навстречу. Если еще минуту назад у Едвиги были сомнения в отношении встречи с родными Ажурова, свадебного торжества и брака в целом, то сейчас, стоило ей попасть в плен тягучих глаз любимого, как все сомнения были моментально позабыты. Степан выглядел шикарно. Строгий пиджак подчеркивал идеальную фигуру. Галстук оттенял цвет глаз, а широкая улыбка, адресованная Едвиге, сводила с ума. «Что ж, вы пока здороваетесь, а я в зал», где-то сквозь толщу звуков пробился голос Емельяны. Возможно, Едвига как-то среагировала бы на фразу девушки «Не будь кружавчик так близко к ней». Возможно, Едвига нашла бы в себе силы хоть как-то остановить Степана, который жадно стирал остатки помады с ее губ своими. Возможно, Едвига включила бы свой мозг, если бы не соскучилась по своему новоиспеченному жениху. Этих, возможно, была целая кучка и еще штук 10-15, но все практически эфемерные причины развеялись призрачной дымкой. «Ты, я, охренеть, просто слов нет!» Степан на миг оторвался от припухших губ своей невесты. «Знаешь, ягодка, я хочу домой. Хочу посадить тебя под замок и закутать в самый темный кусок ткани, которую можно найти, чтобы хрен кто на тебя даже краем глаза взглянул». «Не переживай, кружавчик», — шепнула Едвига, лукаво улыбаясь. «У меня в планах грызть только твой мозг и пару-тройку других органов». «Я говорил, какая ты у меня красивая». Степан склонился над девушкой, полностью ограждая ее от внешнего мира, заставляя нежное девичье сердечко колотиться пойманной птицей в ладонях. «Нет», — мотнула головой Ягушка. «Я кретин», — покаялся Степан. «Давай уже покончим с этим всем и смотаемся домой. Задолбали меня эти правила приличия». «Я предлагала Емельяне отложить ужин», — напомнила Едвига. «Нет, чем быстрее я тебя представлю отцу, тем быстрее он свалит к себе», — пробормотал Степан, и когда уже собирался вести Едвигу в зал, где их ожидал столик и родня, вдруг крепко обнял девушку за плечи. «Не самое лучшее место, но я хочу, чтобы ты знала». Едвига подняла вопросительный взгляд на мужчину. Мысленно она настраивалась к встрече с будущим свекром, и все ее внимание, мысли и переживания были сосредоточены на будущем знакомстве. Степан, обхватив ладонью затылок Ягушки, зарылся пальцами в замысловато уложенные волосы. Мужчина склонился к самому уху Едвиги, вдохнул носом тонкий аромат своей женщины, легко прижался к виску. «Не было со мной такого никогда, ни разу», — тихо прошептал Степан. «Даже под прицелом я не вспомню лиц женщин, с кем спал. Я не мягкий и пушистый, и далеко не монах. Но ты изменила меня, въелась в кровь, в легкие, и я точно знаю, что сдохну, если тебя не будет рядом». Едвига прикрыла глаза, слушая тихий хрипловатый шепот. Слова складывались в тихую музыку для ее души, и кажется, будто за спиной расправились крылья огромной бабочки. «До тебя я не знала жизни», — шепнула Ягуша, зарываясь пальцами в волосы на затылке Степана. «Я люблю тебя, кружавчик». Степан медленно отстранился, заглянул в обжигающие его душу глаза, смахнул одинокую слезинку с девичьей щеки, оставил легчайший поцелуй на губах. Но это прикосновение было наполнено такой любовью и нежностью к одной вредной девчонке, что даже администратор тактично отвернулся, оставляя пару наедине с друг с другом. «Я тебя сильнее», — выдохнул Степан, чувствуя, как его сердце колотится, сбивается с ритма и несется галопом, а потом замирает и бьется в унисон с нежным сердечком Ягушки. «Позволю тебе так думать», — фыркнула Едвига, но Степан видел, как дрожали ее пальцы, когда она медленно проводила ими по его лицу. Перехватив ладонь, Ажур сжал ее нежно и поцеловал каждый пальчик, развернул ладонь и оставил долгий поцелуй в самом ее центре. «Кто-нибудь одолжите мне носовой платок!» — вторгся смутно знакомый голос в сознании Едвиги. «Сейчас умру от умиления!» Следом раздались легкие аплодисменты, и Едвига, вскинувшись, взглянула в напряженное лицо Степана. «Еще слово, и ты улетишь не только из ресторана, но и из города!» — рявкнул Ажуров, не поворачиваясь к женщине, стоявшей за его спиной. Своей крупной фигурой Степан прикрывал Едвигу, кажется, от всего мира, в том числе и от ядовитой гадюки, посмевшей вторгнуться в их маленький, но счастливый мирок.